Глава 6. Мне мерещится, словно я сплю в своей маленькой, но удобной кровати в общаге. Скоро вставать на пары и будить Соню, Светку, а после занятий встретит Витя. Подъедет к универу на своей шикарной тачке, поцелует в уголок губ и скажет, что я самая красивая на всем белом свете, а потом мы будем гулять по зоопарку, обниматься в самых неподходящих для этого местах и шептать друг другу милые глупости. Невольно я улыбаюсь, мечтательно вздыхая, переворачиваясь на другой бок. Пытаюсь улечься поудобнее, но не выходит. Матрас какой-то ужасно твердый. Одеяло вовсе куда-то подевалось, а еще рядом хлюпает, воняет болотной тиной и вдобавок что-то колет бок. Недовольно открываю глаза, потом несколько раз удивленно моргаю. Оказывается, я лежу на камне возле заросшего водорослями пруда, а рядом стоит мальчик лет 7 и тыкает мне в бок палкой. «Бу!» — говорю я, резко поднимая голову. Мальчишка испуганно отскакивает, таращит на меня глаза, как на восьмое чудо света. «Ты жива!» — обвиняюще выпаливает он, словно я только что разрушила его надежды. «Это ненадолго!» — кривлюсь я, пытаясь подняться. Тело затекло, мышцы немилосердно ломят. Шею словно палкой колотили. Я с подозрением кашусь на палку в руках мальчика. Не это или случаем? «Это Мортланд?» — спрашиваю. «Конечно. Что же еще? А ты утонувшая невеста?» — интересуется мальчик. «Утопилась, потому что тебя бросил жених?» «Нет, не поэтому», — очень серьезно отвечаю я, поднимаясь на ноги и подтягиваясь во все стороны. «А потому что сбегала от женихов». «Сбегала от женихов?» — хмурится мальчик. — Ага, их много, а я одна. И утопилась, чтобы никому не достаться? Можно и так сказать. — Вредная ты была бы жена, — сварливо сообщает ребенок. — Знаешь, сейчас сам в пруду искупаешься, — раздражаюсь я. — Ха, дохлая невеста, тили-тили тесто, с прудом обнималась, в нем то и осталась, — дразнится ребенок, показывая язык. Я мрачно смотрю на задиру, а потом закатываю глаза, выставляю руки вперед и иду на него, как оживший мертвец. «Рарр! Я мертвая невеста!» — бурмочу. «А ты мой потерянный сыночек. Иди ко мне. Я тебя заберу к себе в болотное царство. Будешь мне вечно прислуживать». Мальчик испуганно вскрикивает, потом бросает палку и убегает так быстро, словно ему чума на пятки наступает. Я опускаю руки и вздыхаю. «Ну и что за концерт это тут устроила Алиса?» — ругаю я себя с интонацией воспитательницы интерната. «Зачем пугаешь детей? Вот поэтому у тебя никогда друзей не будет». Снова вздыхаю. Ведь и правда, глупо поступила. Спугнула единственный источник информации. А если он стражу позовет? Все. В следующий раз сначала думаю, потом делаю. Торжественно обещаю я. И на том, успокоившись, оглядываю себя в попытке оценить ущерб. Дела обстоят печально. Белое свадебное платье больше не белое, а желто-коричневое. Фаты нет вовсе. Зато обе туфли на месте, что хорошо. Но ходить в них при отсутствии асфальта проблематично, что плохо. Зеркала нет, зато есть пруд. Заглядываю в воду. Вода отражает настоящее страшилище. То, что было изящной свадебной прической, превратилось в воронье гнездо. Косметика обильно размазана по лицу, зато украшения на месте. А еще в ладони зажата золотая монетка, та самая, что дала мне пиона. Отодвигаю рукав и обнаруживаю на предплечье странные письмена. Похожие я видела у пионы, но только как их прочитать? И тут, словно повинуясь мысленному приказу, сквозь странные символы я начинаю различать нормальные буквы, которые складываются в слова. Это те же самые слова, что произнесла Арка. «Моя судьба». Суть такова. Мой муж получит силу Бога. Непонятно какого и надолго ли. А я — смерть. Вполне определенную, с агонией в комплекте. Если любовь не будет взаимной. Ужасные условия, как ни посмотри. Даже завидую тому землянину, что проходил Арку передо мной. Уж лучше бы мне предсказали сломанную ногу, чем это. Интересно. Знает ли кто-то в Мортланде про мою судьбу? Или дальше таможни эта информация не идет? Потому что я не собираюсь выходить замуж ни за кого, кроме моего Виктора. Тем более с такими условиями. Теперь я просто обязана к нему вернуться. Ладно, не стоит падать раньше выстрела. Тем более, самое страшное — позади. Я прошла проверку магией, сбежала от женишков. Цель прежняя — найти дракона, забрать судьбу и вернуться домой. Говорю о себе, с любопытством оглядываясь вокруг. Итак, на первый взгляд мир вполне обычный. На голубом небе светит солнце, вдали виднеются деревенские домики, а вон сельская дорога, что ведет к раскинувшемуся вдали городу. Наверняка там можно поспрашивать про драконов и даже найти, где переночевать. Может, в него-то пиона и хотела меня отправить. Интересно, а что случилось с порталом? Мне вспоминается проверка магии. Арка светилась довольно сильно, значит, искра во мне есть и вполне себе яркая. Значит, я в какой-то мере маг? Вытягиваю руку, пробую призвать фаербол. Хмурюсь, сжимаю зубы, старательно щурюсь и терплю фиаско. Ну и ладно, бормочу. Не очень-то и надо. Я в этом мире все равно ненадолго. В любом случае, прежде чем идти в город, стоит привести себя хоть в какой-то порядок. Отыскав неподалеку ручей, я отмываю от косметики лицо, распутываю и расправляю волосы, где это возможно. Отмываю платье, сдираю с него верхнюю пышную юбку, оставшись только в нижней атласной, которая прикрывает ноги до колен. Из остатков ткани связываю узелок, в который убираю туфли и монетку. Еще кусочком подвязываю волосы. Ну вот, теперь я не похожа на карикатуру к фильму «Сбежавшая невеста». Вполне себе милая девушка, пусть и босиком, зато в приятном белом летнем платье с кружевным верхом. Если у них тут есть попаданки, то мода должна быть более-менее похожей. Наверняка и намерянки продвигали в массы свободные нравы. А если нет, значит, вот я сейчас и займусь. Хмыкаю я, как вдруг замечаю возле ручья знакомую ящерку. Та сидит на камушке и, опустив голову, аккуратно пьет водичку. На тонкой шее, как и прежде, сверкает золотой ошейник. Присаживаюсь на корточке. Ага, ты все-таки прыгнула за мной в портал. «А не ты ли виновата, что он сломался?» — с прищуром спрашиваю я. Ящерка настороженно поднимает голову. «Надеюсь, ты не собираешься меня преследовать? Не удивлюсь, если шпионишь для своего хозяина». Ящерка недоуменно наклоняет голову, а потом юркает в траву. И тут ушей касается скрип. Вскочив, я испуганно оборачиваюсь. Оказывается, это скрипят колеса. По дороге в сторону города повозка, запряженная. Ничем. Деревянная, груженная мешками, на четырех колесах, без дыма, но катится сама. На ней сидит человек. Мужчина лет 40, крепкий, в волосах и бороде серебрится ранняя седина, одет в обычную рубаху и холщовые брюки. Я бросаюсь на перерез, благо бежать недалеко. «Уважаемый, добрый день!» Приветствую, перекрыв повозке дорогу. «Будьте так добры, подвезите до города». Мужчина осматривает меня с прищуром, потом сплёвывает на землю и констатирует. «Не местная». «Нет, но...» «Чем заплатишь?» Мужчина мерит оценивающим взглядом. «О, в ушах что, сережки? Давай их тогда подвезу». Я хмурюсь. Золотые сережки за час поездки — это слишком. Даже наши таксисты так не летуют, хотя для иностранцев цены ломят. А я как раз именно иностранка. Жадность побеждает, и я бурчу. «Сама дойду». «Как хочешь», — хмыкает мужик, делает странный жест, словно встряхивает невидимые поводья, и колеса снова начинают крутиться. Повозка издевательски бодро проезжает мимо. Мне остается только печально смотреть ей вслед и прикидывать, как быстро я раздеру о камни голые ступни, пока буду шагать к городу. Но неожиданно что-то в воздухе меняется. Он словно делается гуще, так, что дышать тяжело. Небо темнеет. Солнце загораживает огромный силуэт. Я испуганно прикрываю голову. «Ох!» — восклицает мужик, останавливает повозку, торопливо спрыгивает на землю и на карачках заползает под днище, а гигантский силуэт тем временем летит по небу, расправив огромные, как паруса, крылья. «Дракон!» — ошарашенно выдыхаю я. Размером он со взрослого кита, а может, еще больше. Кожистые крылья покрывают костяные иглы. Чешуя отливает сталью. За драконом тянется шлейф темноты, и вскоре небо перетягивает темная дымка. Поднимается ветер. Деревья раскачивают так, словно их сейчас вырвет с корнем. «Прячься, дура!» — кричит мужик из-под телеги и машет рукой. Я испуганно бегу к нему, но не тут-то было. Ветер такой сильный, что меня тащит в другую сторону, словно я попала в эпицентр урагана. Ветер хлещет порывами, сбивая с ног. Страх пробирается в сердце. Искала дракона? Нашла на свою голову. Панически вопят мысли. Не удержавшись, я падаю на колени. Меня больно протаскивает по траве. А потом рядом оказывается крепкое дерево, и я обхватываю ствол руками. Ящер приближается. Он прямо как в сказках или в фильмах. Огромный, величественный, пугающий своей мощью. Его крылья перекрывают небо. Ветер усиливается. Я едва держусь. От дракона исходят волны магии, которые окатывают мурашками, наполняют душу первобытным страхом. Меня колотит одновременно от ужаса и восхищения. Телегу трясет. Мужик хватается за голову, но дракон не обращает на нас ни малейшего внимания. Точно мы муравьи, а не люди. Тяжело взмахивая крыльями, он летит мимо, и в какой-то момент мне удается увидеть его глаза. Совершенно пустые, черные. Внутри мне мерещится бездна без конца и края. Печаль, что затягивает точно мертвое болото. «Не смотри в глаза», — доносит ветер обрывки слов, но взгляд невозможно отвести. Меня точно утягивает в глубину, лишая воли. Еще один взмах и новый порыв ветра, пронизанного магией. Краем глаза я замечаю изумрудную ящерку. Она пытается перебежать из-за одинокого камня к большому кусту, но едва малышка выбегает на пустое пространство, как поток воздуха подбрасывает ее в воздух. «Она же разобьется!» — пугаюсь я. Не успеваю подумать, как уже отпускаю дерево, чтобы прямо в воздухе подхватить ящерку. К дереву я вернуться не успеваю, потому что новый порыв чужой неконтролируемой магии подхватывает меня, закручивает и подкидывает в воздух точно пушинку. Я уже прощаюсь с жизнью, когда что-то вдруг обхватывает меня вокруг талии. По ощущениям, это похоже на огромный невидимый щупалец, мягкий и сильный одновременно. Я зависаю в воздухе, точно мошка в паутине, а потом меня подбрасывает вверх, прямо к огромной морде дракона. От страха меня трясет, как листик на ветру. Ящер обдает меня горячим паром дыхания, а потом открывает пасть, полную острых зубов. Я испуганно прикрываюсь рукой, в другой крепко держу ящерку. Мне мерещится, что сейчас меня съедят или сожгут в пламени, но дракон лишь хлопает пастью, обдувая дымом и пеплом. Смаргивая слезы, кашусь вниз. Земля так далеко, что если упаду, то оставлю лишь мокрое место. Голова кружится так, что перед глазами темнеет. Искала дракона, нашла на свою голову. Ящер жуткий. Настоящая машина для убийств. Его чешуя точно выкована из стали. Глаза непроницаемо черные, бездушные, смотрят на меня. А еще каждой клеточкой тела я ощущаю исходящую от существа чудовищную силу. Чувство такое, словно меня сдавило со всех сторон. Дышать получается лишь маленькими глотками, а на душе скребет от печали. И эта печаль — часть силы жуткого существа передо мной. «Вдруг это тот дракон, что украл мою судьбу? Надо его спросить», — мелькает в мыслях. Преодолевая страх, я заставляю непослушные губы шевелиться. «Вы не знаете, кто забрал мою судьбу?» — кричу я, едва не теряя сознание от страха. «Должно быть, по ошибке кто-то забрал. Это были не вы?» Дракон на мои слова не реагирует. Должно быть, они для него как писк комара. Ящер выдыхает новую порцию пара. И вдруг что-то происходит. Невидимый щупалец, что меня держит, слабеет, а потом исчезает. Вопя от ужаса, я кувырком падаю вниз, но у самой земли меня подхватывает драконья магия и перемещает к повозке, под которой прячется мужик. Едва касаюсь ногами земли, бухаюсь на колени и заползаю под днище телеги. Там замираю испуганной мышкой. Ящерка тут же выскальзывает из моей руки и убегает за колесо. Тяжело взмахнув крыльями, дракон летит дальше. Должно быть, я для него не более чем муха, которую он не убил, а выпустил в окно. Прихоти ради. «Счастливица, легко отделалась», — восклицает мужик. В его глазах мелькает уважение. Дракон уже почти исчезает за облаками, а до меня еще доносятся отголоски его мощнейшей магии и бездонной печали, которую тот носит внутри вместо души. Шлейф темноты рассеивается, и вокруг снова светлеет. Кряхтя, мужик выбирается из-под телеги. «Ты как, девчушка?» — спрашивает он. «Второго раза не переживу», — бормочу, выползая на свет. Падаю на траву, раскинув руки. Сердце стучит, как шальное. «Повезло, что он сегодня сыт». «Сыт?» — икаю я. «Он что, мог меня съесть?» «Сам не видел, но поговаривают, что не брезгует». «Поговаривают, значит, может, и нет такого», — с надеждой думаю я. «Ведь если эти человека-ящеры закусывают людьми, то лишний раз приставать к ним с вопросами не захочется. Хотя, похоже, спрашивать что-либо у дракона вообще бесполезно. Теперь ясно, почему Пиона смеялась над моим планом привлечь ящера к ответственности. Люди для него все равно, что муравьи под ногами. Только делать-то что? Надо, получается, ловить дракона, пока он в человеческом обличии, как-то пробовать договориться». Пока я размышляю, мужик с деловитым видом проверяет тюки. Многие из них лежат на земле, некоторые вовсе укатились к лесу. Вздохнув, я берусь помогать их собирать. «А у вас тут есть несколько драконов, да? Это был какой-то местный?» Спрашиваю, чуть погодя. «Стальной дракон. Кому тут еще летать?» Сварливо отвечает мужик. «Али не знаешь, чья это земля?» «А чего он хотел от меня, раз не съел?» «Не знаю, но хорошо, что не забрал. Ничего хорошего с теми, кого он уносит к себе, не случается. Если выживают, то превращаются в монстров и бродят вокруг его проклятого замка». «Ух!» Я растерянно моргаю. «Да, так что повезло тебе». Закончив укладывать тюки, мужик подходит к стеклянной колбе, что установлено позади повозки. Ее удерживает на месте прочная железная подставка. Сама колба размером с 2 кулака. А внутри лежит прозрачные стенки черное пламя. «Вот, посмотри», — он показывает на колбу. «Хоть правитель стального и пугающий, но магии на 5 крылатых хватит. Ни у янтарного дракона, ни у белого даже половины такой мощи нет». «А что это?» — удивляюсь я. «Попаданка, что ли?» — чешет бороду мужик. «Элементарных вещей не знаешь». «Нет, просто я издалека», — осторожно говорю я. Там и без драконов умеют магию вырабатывать. Электричеством называют. «Слышал, слышал. А это правда, что у вас магию только по трубочкам можно передавать? Вы о проводах?» «Ну?» «Вот. А нам никакие провода не нужны. Это, например, магическая батарейка». Мужик стучит по колбе. «Называется магиобат. Ими могут пользоваться даже те, у кого искра слабенькая. Потому как это чистая магия. Эссенция волшебства». Для самой колбы используется особое алхимическое стекло. Оно прямо из воздуха магию собирает и концентрирует. Именно благодаря ей едет моя повозка. И именно магией я повозку к земле привязал, чтобы не поддалась магической буре. А ты ведь и не знаешь, кто наш источник магии, верно? А кто? Дракон. Потому государство, где живет хотя бы один дракон, считаются непобедимыми. Магии в воздухе столько, хоть ложкой ешь. И войн нет, потому как границы ни одному войску не перейти. Магический барьер любой натиск выдержит. Разве что другой дракон пойдет войной. Но и здесь не решаться. Наш дракон сильнее всех существующих. Это неоспоримый факт. Да и дела остальной ведет хорошо. Не голодаем. Засухи отступили. Торговля полным ходом. Даже судьбы иногда стирает. У кого совсем дурные. Потому и приходится людям мириться с его странностями и бесчинствами. Мириться? Он что-то плохое делает? А ты глаза его видела? Через глаза можно душу дракона увидать. А нашего душа сгнила. Уже давно. С тех пор, как он родителей и брата своего погубил. Власти хотел единоличной. Вдобавок он детей и женщин ворует. Из его замка вечно крики несутся. О, боже. Бормочу. Вокруг его проклятого замка земля выжжена, там лишь гнилой лес растет, какой ни одному смертному не перейти, и монстры кругом бродят. Монстры? Ох, надеюсь, этот дракон-злодей не тот самый, что украл мою судьбу. Испуганно думаю я, но уже чувствую, что надежд на это мало. Если уж мне не везет, так по-крупному. Да, у стального сотни монстров в услужении, мрачно говорит мужик. Как твоя ящерка, только в 100 раз больше и зубастее. «Моя ящерка?» Я оглядываюсь и натыкаюсь взглядом на изумрудную малышку. Она примостилась за одним из мешков. видно, надеясь, что никто ее не заметит. «Ладно», — машет рукой мужик, — «довезу тебя до города просто так». Все-таки дракона первый раз увидала и даже в обморок от страха не упала. Достойно уважения. Запрыгивай. «О, спасибо», — говорю, забираясь в повозку. «Меня, кстати, Войтом звать. А меня Алиса». Войт хмыкает, а потом занимает место впереди и делает руками жест, словно поводье встряхивает. Колба, что стоит позади, разгорается, а потом я замечаю, как от нее отделяются серебряные искорки. Они ударяют по колесам, и повозка начинает движение. «А зачем тебе в город, Алиса?» — спрашивает Войт. «И правда, зачем?» — задумываюсь я, а потом понимаю. «Потому что идти мне больше некуда. Если не найду отца Пионы, то придется выживать самой, работу искать, пытаться выяснить, как забрать судьбу дракона». «Мне осмотреться нужно», — наконец говорю я. «Скажите, Войт, а на что влияет размер искры человека? Это сильно важно, ведь если я правильно поняла, магией можно пользоваться даже с крохотной искрой». «Так одно дело заставлять колеса крутиться, и другое — дождь призвать, правду выведать или оружие зачаровать. Везде нужно разное количество магии, а искра как раз показывает, сколько магии за раз может использовать человек». «А магические существа зачем нужны?» — спрашиваю, глядя на ящерку-малышку. Та задремала, положив голову на зеленые лапки. «Чтобы лучше магию контролировать, конечно», — хмыкает Войт. «Но поиск подходящего существа — ответственное занятие. Тут не каждая подойдет». «А ошейники им зачем надевают?» «Ты про кольца подчинения? Чтобы не своевольничали», — ворчит мужик. «Магическим существам веры нет. Если их не контролировать, начнут буйствовать. А так пользу приносят, людям служат». «То есть они все равно, что рабы?» «Да хоть бы и рабы, хоть какой-то от них прок». «Бедняга», — думаю я, глядя на малышку-ящерку. «Неудивительно, что ты сбежала». Пока едем, я размышляю о драконах. Хотя Войт рассказывает ужасы, я не теряю оптимизма. Ведь так-то ничего плохого мне дракон не сделал. Может, он только местных тиранит, а у попаданцев особый статус? Да и не всегда же он в форме ящера летает. Раз землями правит, значит, где-то принимает подданных. Вот только узнав, что за судьбу я получила в новом мире, захочет ли он помочь? А вдруг под венец потащит? Надо просто попросить старую судьбу вернуть, а мою новую не показывать. Или новую отдать взамен старой. Она же явно слаще. Решаю я. План так себе, но другого нет. Через час мы добираемся до городских ворот и встаем в очередь на въезд. Я с любопытством кручу головой. Стены высокие, в средневековом стиле, если не считать установленные повсюду сферы с черным огнем. Магиобаты. В очереди я замечаю нескольких человек с животными. На зверях надеты золотые ободки, такие же, какая обхватывает горло ящерки. Вытягиваю шею, разглядывая хмурых охранников. Они осматривают всех, кто въезжает в город. Я наблюдаю, как стражники подходят к очередному гостю, досматривают сумки, а потом просят показать надпись с судьбой. Проводят над ней голубоватым камнем. Что-то в нем высматривают и только потом пропускают. По моей спине ползет неприятный холодок. Ох, мне судьбу точно показывать не стоит. Но разве они могут ее вот так прочесть? Взволнованно думаю я. В воображении уже рисуются жуткие картины, как стражники начинают наперебой предлагать руку и сердце, а какой-нибудь особо ушлый бьет по голове и утаскивает под венец. Кошусь на Войта, тот выглядит спокойным. Я бы спросила его о проверке, но не хочу привлекать внимание. Ведь следующая очередь — наша.